«Пошли до ворот, тебя провожу», — предложил Кощей и кинул мне. «Давай, Федор, командуй, пусть продолжают мастерить». Я махнул Борову и Свину и припустил за Кощеем. «Ну где у вас тут? В тишине поговорить можно», — спросил Кощей, когда Кузьмич протиснулся сквозь калитку на волю. «В дом, извольте, ваше величество», — пригласил я. «Прикажете подать перекусить чего или пару бутылок чая откупорить?» «Не надо ничего», — отмахнулся Кощей. «Да ну и к лучшему», — вздохнул я. «А те гроши, что у нас после оплаты всех расходов остались, только и можно купить, что 3 корочки хлеба». «Вот неугомонный ты, Федька», — проворчал царь-батюшка. «Привез я тебе денежку, привез. Только чтобы отчет написал и в бухгалтерию сдал, понятно?» «А как же, ваше величество», — обрадовался я, — «и напишу, и сдам. Вот тут голову пригните, а то ушибетесь еще. И ступенчик тут осторожней, пожалуйста». В горнице я уселся за стол, с печалью покосился на остывший самовар и подзасохшие уже пирожки, вздохнул, загрустив от несовершенства мира, и приготовился слушать царя-батюшку. А царь-батюшка в облике милого парнишки разгуливал по горнице, знакомо положив руки за спину. «Дела у нас, Федь, грянули серьезные и очень не ко времени. То, что услышишь сейчас, никому передавать не надо. Михалыча в курс дела введешь, и все. Понял ли?» «Без базара, ваше величество». «Ой, пардон», — нахватался от бесов. «Понял». «Угу». Кощей продолжал вышагивать по тихо скрипящим доскам. «Помнишь, рассказывал я тебе о враге моем старинном? Вы про дракона того здоровущего? Фон, как его там? Дракхина. Про него собаку. Донесли мне люди мои верные, что собрался он войной на меня идти, да еще в самое ближайшее время. А я вот, Федор, совсем пока не готов с ним побороться». «Вот он неопределенно махнул рукой. На корабли летучие была надежда. Думал, а ну как создать флот кораблей из 20-30, да пушками мощными его вооружить. Выманили бы тогда змеи того, да врезали бы ему одновременно со всех стволов. Вот это да, было бы дело. А тут, сам видишь, да, провалилась затея с флотом, посочувствовал я. А что теперь делать, думаете? И так и сяк я прикидывал, да размышлял, и одно мне теперь остается. Кощей остановился напротив меня и поднял вверх палец. «Сгинуть на каторге Гороховской». «Это как?» Я даже подпрыгнул на месте. «Зачем?» «А вот так, господин мой, статс-секретарь, нет меня, и фон Дракхен на земли мои не полезет. Ему не земли нужны, ему меня погубить надобно». «Ну, так вы бы в другой стране схоронились, ваше величество, а то еще лучше на другом континенте». «Думал я», — отмахнулся царь-батюшка, — «найдет и там. Это для него не проблема, а вот на каторгу в Сибирь он не сунется». «Это почему же? Холодно, а главное хлопотно, да и эффекту мало. Какая же радость своего давнишнего грозного врага слабым и больным придушить». «Нет, не для того он веками свою месть вынашивал. Он, гад, насладиться должен моей погибелью». «Кстати, ваше величество», — задал я вопрос, давно меня интересовавший. «А вы же, простите, бессмертный? Что по паспорту, что по сути, как же вас погубить-то можно? А с какой целью интересуешься?» Как-то особенно ласково протянул Кощей. «Да ну вас, ваше величество», — обиделся я. «Ладно, ладно. Тебе я верю, Федор Васильевич. Не как себе, но очень к тому близко. Цени. Ценю, ваше величество. И вы тогда меня, такого распрекрасного, цените. Вот такие мы с тобой ценные, оказывается, Федь», — хмыкнул Кощей и уже серьезно продолжил. «Погубить совсем этот змей меня не сможет. Это понятно. А вот развеять в мелкую пыль, так что я в тело возвращаться пару сотен лет буду, вот это может. А мне бы этого совсем не хотелось, Федь». «Да и мне, ваше величество, уж поверьте, остаться одному без такого мощного покровителя, щедрого работодателя, нет уж, увольте, за царя, батюшку, грудью встанем, смерть гадам, драконам». «Так что, Федор», — подытожил Кощей, — «дорога у меня одна на каторгу. Отсижусь с полгодика, а там видно будет. Может, и придумаю, что против Дракхина этого. А чем его вообще одолеть можно, ваше величество? Чего он боится?» «Силы боится», — не раздумывая, — ответил Кощей. «Вот кабы к тому мечу-кладенцу, что тебя на мосту до Икотки напугал, еще и богатыря подстать подобрать, и вовсе не напугал, обиженно протянул я. И уж точно не до Якоты. А разве нет сейчас таких богатырей? Я читал в сказках, что спят они в горах каких-то, до часа своего дожидаются. Сказки, презрительно махнул рукой царь-батюшка. А если и завалялся, где Соня такой, то пойди его еще упроси на змей пойти. А если он потом на меня меч повернет? Я же тоже не из ангельского сословия, тьфу-тьфу-тьфу. А, ну, а еще чего он боится? Холода совсем не переносит и на зиму либо в спячку впадает, либо в южные края переселяется. Да и то это раньше так было, а сейчас отгрохал он себе дворец на Стеклянной горе, да отапливает его мощно, дровишек не жалеет. И теперь можно всю зиму во дворце не спать, сторожить его, да с девками забавляться. На Стеклянной? Так может, раз она такая хрупкая... Это она только так называется, сразу понял мой замысел Кощей. Крепкая зараза и скользкая. Дела, Ваше Величество, протянула задаченная. Думать будем. Придется, Федь, иначе не только мне хана, но и лысую гору под корень снесет этот Дракхин, а потом и за все мое государство примется. А вы говорите, на полгода в тюрьму собираетесь? Значит, за полгода нам надо придумать, как врага вашего одолеть? Нашего, Федь, нашего. Или ты думаешь, он тебя помилует? Я и думать о таком не хочу, гордо заявил я. Ну и молодец, одобрил Кощей. А сейчас нам надо с тобой придумать, как бы мне в плен правильно попасть. Не понял, Ваше Величество. А в чем проблема? Руки вверх и шаг в марш во дворец гороху сдаваться. Да если бы, вздохнул Кощей. За столько лет тут уж схема отработана, и никто меня вот так в плен брать не будет, дураков нет. Опять не понимаю, Ваше Величество, покачал головой я. Объясните, а? А тут все просто оказалось. Кощей же силой огромной обладает. Ему Лукошкина с землей сравнять, как мне тарелку пирожков умять. И это не считая сил колдовских, а в колдовстве Кощей тоже далеко не последний, а скорее один из первых. Разумеется, никто не поверит в добровольную сдачу. А если и поверит, то как царя-батюшку при его-то силушке под стражей содержать, если он любые цепи, как паутинки, рвет, а любую тюрьму вместе с фундаментом в пыль разнесет. Поэтому с веками, а то и с тысячелетиями, выработался основной принцип пленения Кощея. Брать его можно только в полном измождении. Правда, и обратный принцип на случай побега Кощея тоже существует. Дать ему хорошенько водиться напиться. Ведра 3-4. И минимальный запас сил ему обеспечен. А Кощей и при минимуме сил натворить такого может. Уж из каторги ему сбежать тогда вообще плевое дело. Кстати, про казнь вопрос в последнее время тоже не стоял. Бессмертный же. Раньше, говорят, пытались, да самыми разнообразными способами. Только пустое это занятие оказалось. Царь-батюшка восставал, силушку накапливал и шел жестоко мстить обидчикам. Поэтому, если засадить Кощея в тюрьму и было подвигом, то вполне таким безопасным. А вот казнить его, так потом хлопот не оберешься. Да и головы вместе с царством своим. «Понял, вроде бы, Ваше Величество», — вздохнул я. «Как-то у вас тут все сложно. Значит, должны вас взять обессиленного, да лучше естественным путем, чтобы вас сил лишили, а не в канаве пьяным подобрали». «Тьфу на тебя, Федька», — обиделся Кощей. «Ты будто как не с царем разговариваешь. Ну какая канава? Обидно же. Вот отдам тебя Гюнтеру на воспитание». «Я все понял, Ваше Величество. Не надо меня Гюнтеру отдавать. Виноват уж, простите, не специально я». «Еще бы специально», — хмыкнул царь-батюшка. «Ладно, думаем и над этой задачей, а я пока домой отправляюсь». «Понял, Ваше Величество, думаем, значит». «Думай и не болтай, понял?» «Ага, Ваше Величество, понял. А что вы там про 3 мешка денежек говорили на текущие расходы?» «Ух, зануда ты, Федька!» — Кощей кинул на стол вполне таких приличных размеров кошель, уж и не зная, где он его у себя в эльфийском этом наряде прятал. «Трать разумно, не шикуй. Казна, небось, не безразмерная». «А жаль. Вот бы зажили, а, Ваше Величество». «Ладно, статс-секретарь, думай, работай, а мне пора. Горыныч еще покормить перед дорогой надо». И ушел царь-батюшка в дорогу дальнюю, а меня просил не беспокоиться, не утруждаться, мол, сам дорогу найдет, не маленький. Так прямо и сказал: «Сиди, Федька, сиди и думай о задачах, что я тебе загадал». А я пошел. Сел я думать. Раз думал, другой. А ничего, довольно забавное ощущение. Шучу, шучу. Вот такой я задумчивый шутник. А если серьезно, то ничего я придумать не мог, даже элементарных идей не возникало. В принципе, оно и понятно. Слишком мало у меня вводных данных. Чтобы знать, как горох Кощея одолеть, мне надо больше фактов. Вот почему я в детстве мало сказок читал, а слишком много резался в дум по сетке. Ладно, вернется Михалыч, его попытаю. Он у меня все на свете знает. Вот только проверить эти знания, когда Михалыч вернулся, я не смог. Потому что и говорить у деда толком не получалось, такой пьяный был. Завели его бесы в горницу. Он постоял, покачался как-то тонкая рябина, поднял торжественно руку вверх и сказал: «Все сделал, и, внучек, завтра жди, только Он заговорчески подмигнул самовару, потом удивленно уставился на поднятую руку, горестно махнул ей и полез почивать на стол. Я сходил в спаленку, принес деду подушку с одеялом и уже собирался было последовать его примеру, только не на столе, конечно, как в горницу вошел Колымдай и окинулся к нему. «Ну как? Все в порядке?» «Все хорошо, Федор Васильевич. Операция прошла успешно, задание выполнено». «Ну, слава богам. А чего же Михалыч так назюзюкался?» «Я понимаю, конечно, ему попировать там надо было на показ, но не до такой же степени». «А дедушка Михалыч вовсе и не напился на той гулянке», — заступился за него майор. «Это мы, когда в Лукошкино въехали, на него и нашло. То ли в телеге укачало, то ли хмель какой-то наконец-то из живота до головы дошел. Но только мы в ворота проехали, начал дедушка чудить. А так бы мы еще с час назад сюда прибыли. Ух ты ж, ничего хоть ужасного не натворил?» «Ну, как вам сказать, Федор Васильевич», — замялся Колымдай. «Ничего критичного, так скажем». «Уже легче, рассказывай». Колымдай задумался на секунду, видимо, решая, с чего начать, потом хихикнул, вспомнив что-то, и доложил. «Сначала все спокойно было, Федор Васильевич. Как в город въехали, дедушка сразу послал в ближайший кабак одного из бесов за самогоном. Потом уже, когда отъехали от кабака на пару улиц, а самогон закончился, дедушка стал орать, что самогон был прокисший и вообще дорого, и велел разворачивать телегу, чтобы вернуться и набить морду кабачику. Кабачик-то хоть жив остался?» «Наверняка жив. Мы уговорили дедушку, что кабачики все одинаковые. Но не возвращаться же нам». Дедушка, пробормотав, что это разумно, велел остановиться у ближайшего кабака и отправил туда бесов чинить разгром. «Разгромили?» «Ну, не весь кабак, конечно», — замялся Колымдай. «Понятно. А что ж ты деда не остановил?» Колымдай посмотрел на меня удивленно. «А вы сами пробовали когда-нибудь дедушку Михалыча остановить в таком состоянии?» Я даже и пытаться не стал. Успел только отвлечь его богословским диспутом от того, чтобы он самолично в кабак не отправился бесами руководить. Только зря я божественную тему поднял, ляпнул первое, что в голову пришло. Ну и вот. Ох, я схватился за сердце. «После кабака пошли церковь громить». «Ну что вы, господин генерал, совсем даже наоборот. Дедушка так проникся спором, оправдывая первородный грех». «Это что же у вас за тема диспута была?» — поразился я. «Да не важно, Федор Васильевич, к делу никакого отношения не имеет. Важно, что дедушка Михалыч призвал бесов, аки фараон, который с перепою, надо полагать, увидевши странный сон, призвал мудрецов и волхов со всего Египта. Тьфу ты! Вот же тема какая прилипчивая. Виноват, господин генерал. Короче, позвал Михалыч бесов и повел их каяться, а заодно и креститься в ближайшую церковь». «Твою ж дивизию! Бесы хоть успели убежать?» «Не успели. Но вовремя вручили дедушке Михалычу бутыль самогона, которую стащили для себя во время драки в кабаке». «Фух, ну чуть легче». «Чуть-чуть, Федор Васильевич», — согласился Колымдай. «Дедушка, когда и эту бутылку выжрал, про церковь сразу забыл, но не про наш с ним диспут. Он снова стал что-то орать, а потом даже и петь про первородный грех и велел бесам поворачивать на Лялину улицу, мол, он сейчас все нам в деталях объяснит и наглядно покажет». «Завтра ожидать огромных счетов от каждого публичного дома на Лялиной улице», — вздохнул я. «Не доехали мы туда», — успокоил Колымдай. На полпути дедушка заметил собаку бродячую и кинулся ловить ее, мол, нам в хозяйстве она очень полезной будет, да и вообще симпапулечка, на Кощея похоже. «А, да, есть у деда такой бзик», — согласился я. «Он как переберет, так всех собак готов в дом тащить. Не поймал, надеюсь?» «Не поймал. И слава богам. Дедушка бесов заставил ее ловить, а они же ловкие да быстрые. «И где же это чудо блохастое?» — спросил я, заглядывая на всякий случай под стол. «Не беспокойтесь, Федор Васильевич, нет здесь собак. Бесы, когда ее поймали, дедушке вручили, он сразу кинулся ее обнимать и мечтать, как он с ней на Гюнтера зимой ходить будет. И как вы этому обрадуетесь? Но я ему вручил еще одну бутылку, и когда он ее допил, то сразу спать лег. Прямо на собаку. А когда проснулся, про ту собаку даже и не вспомнил, только удивленно посмотрел на нее и согнал с телеги. Все? Почти, Федор Васильевич. Ох, нет, хватит с меня дедовых приключений. Живы и хорошо. Согласен, господин генерал. А, кстати, спохватился Колымдай и достал из холщовой сумки кипу толстых бумажных листов. Показания от крестьян. И даже трех мелких купцов нашли, которых братья обидели. Листы были исписаны мелким почерком, и повсюду, как кляксы, виднелись пятна отпечатков пальцев. «О, здорово! Молодец, Колымдай, спасибо! Там не только на каторгу, там и на три смертных казни хватит», — похвалился Колымдай. «Много от себя приписали». «Да почти ничего, Федор Васильевич. Они там и сами хорошо так набезобразничали. На этой хорошей новости мы с Колымдаем и отправились спать». Благо, комнату кожевенника в тереме хватало. Я только подтолкнул деду одеяло, поправил подушку, да поставил на лавку поближе к нему остывший самовар. С утра он точно пить захочет, после местной-то самогонки. Вот и будет ему маленькая радость. Разбудил меня утром тот самый самовар, грохнувшись с лавки. Я как-то сразу понял, откуда этот грохот идет. Вскочил. Быстро оделся и, ехидно улыбаясь, вошел в горницу. Самовар уже стоял на столе, на самом краешке, а под ним на коленях стоял дед и, открыв рот, жадно ловил струйку воды из носика самовара. «Хмурое утро, Алексей Толстой». Я подошел поближе, дабы получше насладиться картиной. «Хороший внучек у тебя, дед, водичку тебе поставил». «Отстань, Федька!» — пробулькал Михалыч, с неохотой закрывая краник самовара и принимаясь копаться в своем безразмерном кошеле. «Да где же он? Зелье от поноса, вот! Зелье для поноса, вот оно! А где же мой эликсир похмельный? Ёршик для ушей, полбутылки пива, подкова! Кто ин-то мне всякой дряни такой в кошель напихал? Факел? Зачем мне факел? А, ладно, пригодится. Веер, да большой какой, Гюнтеру подарю. А, вот он!» Дед дрожащими руками извлек небольшой флакончик и с рычанием цепился зубами в пробку. Я отвернулся, зная уже, что сейчас произойдет. По стенам заиграли отблески искр, сыпавшихся с Михалыча. Это такой побочный эффект у отрезвляющего эликсира. Потом мелькнула короткая вспышка, громыхнула, да не слабо так, и сразу же послышался торжествующий вопль. «Ага!» Я обернулся. Дед стоял подбоченясь, торжествующе смотря на меня. «Вот так-то, внучек, знатное зелье. Надо бы побольше запас сделать, а то с вами совсем пьянчугой подзаборным станешь». А тут глотнул, пострадал секунду, и как огурчик. «Наливай, внучек». «Да ну тебя, дед, чуть ты вчера так нахлестался». «Для дела, внучек, токмо для дела. А где собачка? Такая лохматая, с блохами». «А ладно, пес с ней. Какие у нас на сегодня дела, Федь? Сейчас завтрак приготовлю и про дела поговорим». «Погоди, деда». Остановил я его и, присев на стол, кивнул на лавку. «Садись, надо обсудить кое-что, пока никто нас не слышит». Михалыч опустился на лавку и внимательно уставился на меня, озадаченный моим серьезным тоном. «Вчера Кощей сюда приходил. Проблемы намечаются. Денег привез на расходы. Кстати, деда, возьмешь на себя все эти финансово-хозяйственные хлопоты? Ну, бесам и мастерам кормежку обеспечить, чтобы от работы не отвлекались. Ну и все остальное». «Кощей», — коротко напомнил Михалыч. Но рассказал я ему и про облом с летательной лодкой, и про того змея огромного, и про то, что надо нам придумать, как бы поестественнее царя-батюшку на каторгу упечь. Да еще и вдвоем придется все это делать и никого в курс дела не вводить. Дед долго молчал. Я даже забеспокоился, не заснул ли он вот так с открытыми глазами. Но он наконец-то вздохнул. «Дело ясное, Федь, что дело темное. С летучим кораблем я ведь так сразу и помыслил, что ничего хорошего из него не выйдет. Про гады того, Дракхина, я много слышал и скажу тебе, внучек, опасный ян-то противник. не по зубам нам будет. А с пленением Кощея есть идеи? Подумаем. Давай только, внучек, дела по порядку разгребать будем. Я так мыслю, что Кощеюшку мы на каторгу не сегодня отправлять будем. Посему пока насущными делами давай заниматься. Я, Михалыч, с этой каторгой совсем не понимаю. Ну, как он спокойно на нее идет? Да и ты что-то совсем не дергаешься. А что дергаться? Чей и царю-батюшке не впервой по тюрьмам шататься? Ну, я привык к этим его отсидкам. А мы как же без Кощея? Перебьемся, внучек. Заодно и отдохнем от начальства. Ты лучше о сегодняшнем дне думай. А что сегодня? Сегодня у нас затишье, дел никаких нет. Да неужто? А участковый? А что с ним не так? Удивился я. Алена его сегодня на постоялый двор наведет. Он туда съездит, всех арестует, и дело в шляпе. Вот когда ты, внучек, думать начнешь? И учу тебя с утра дотемно, и рыбку пользительную для мозгов подсовываю. А ты временами, ну, тупее бесов Аристофановых. Ну, че ты, дед? Обиделся я. Просмотрел я что-нибудь, так и скажи. Че обзываться-то? Ты ж начальник, начал было Михалыч, а потом махнул рукой. Сам подумай, внучек. Начнет арестовывать участковый в кабаке том весь лихой люд. Дойдет дело до братьев ентих поганцев, да и отпустит он их. Как так? А доказательства? Вот же они лежат у меня спокойно. Я осекся. Дошло, удовлетворенно кивнул головой дед. Есть в Африках животинка такая смешная, жирафой обзываете. Ну, хватит, дед, понял я. Тупой у тебя, внучек, осознал я. Не тупой, а неуч, важно поправил дед. Как думаешь, бумажки эти участковому отдать? Я задумался. Ну, можно тупо на милицейский двор через забор подкинуть, а? Тупо, внучек, согласился дед. Ян-то ты верно сказал. Стрельцы бумажки на самокрутке и пустят. А то еще похуже куда приспособят. Лично в ручке холеные участковым их вручить надо. Ну, схожу и отдам ему. Хотя в городе мне не стоит с ним видеться. А давай, дед, как он соберется с облавой ехать, я его на полпути на постоялый двор и встречу. Вот теперь вижу, весь меня пошел, внучек, закивал дед. А то все тупой, да тупой, неуч, да неуч. Так бы взял штакетину, да по горбу бы 20 раз и съездил бы для просветления в мозгах. Ой, ну хватит, дед. Да я еще идти не начинал. Ладно, связывайся с Аленкой, узнавай, обманула она уже участкового или нет, а я пойду о завтраке побеспокоюсь. А ты умывался сегодня, Федька? Вот вижу, что нет. Ну-ка, марш, паршивец, во двор, я полью тебе. Пить тебе, деда, нельзя, проворчал я для проформы, а сам уже встал и с удовольствием потянулся. Ты на утро после пьянки слишком активный становишься. Все ж пыняешь меня, бедного и несчастного. Иди уж, о, несчастный. Дед врезал мне по спине полотенцем. Я взвизгнул, отпрыгнул к двери и показал деду язык. Не догонишь. Ну, чисто дитя малое, прозвучало мне вслед. Секретарь царя-батюшки растудыть вас обоих.